Глава 22. Вход в игру постепенный, лишь когда активируешь аккаунт в самом начале. Создатели Росланд обошлись без всяческих мутных заставок. Вот только что мы были каждый за ширмой своей капсулы, а вот я уже отбрасываю с лица клапан спального мешка, в который так трудно влезал вчера в темноте пещеры. Тут же из соседнего появилась улыбающаяся личико рыжей гномы. «Доброе утро», — сказала она, и над шевелюрой вытянулись сцепленные в сладком потягивании руки. «Скорее, обед!» — ответил я и выскочил из мешка. Со входа падает рассеянный свет, в нем крутятся хлопья снежинок. Котелок с огарком фитиля, наши мешки и все. «А где местные вообще?» — удивилась девушка, озвучив назревший и у меня вопрос. Осталось лишь пожать плечами. «Сейчас узнаю». Ступенька на склоне скалы узкая, в кое-как выбитый ночью лед набился снег, и даже уже успел схватиться морозной коркой. Еще пару часов, и он под ударами стекающего со склона ветра превратится в такой же скользкий панцирь, что и был вчера. Я с недоумением оббежал узкий уступ. Пусто. Ну блин, не попадали же наши неписи ночью в пропасть? «Горн, посмотри!» — донеслось от выхода. Я перестал метаться по скользкой площадке и посмотрел, куда указывает гнома. Как не заметил-то? Прямо на выходе из камушков выложена стрелка, показывающая наружу. Да там нет никого. Стоп, она направлена наискосок. Осмотрелся тщательнее и вскоре обнаружил в скале на уровне пояса углубление. Кассиди подошла, отбросила со стены прилипший снег, и на скале проявилась нацарапанная стрелка, указывающая вверх. Похоже, местные не стали нас будить, или... Я вдруг вспомнил, каким деревянным становится тело у покинувшего игру геймера. Не смогли добудиться. Нога удобно встала в затеску, и пассивное умение хождения по скалам послушно уменьшило угол наклона вдвое. Второе углубление оказалось как раз на шаг выше, и носок башмака сам его нащупал, раскидав снег. Нормальные ступеньки. Походу, громодар решил поберечь ноги орка, да полез первым, выбивая опоры. Видишь, внутри царапины от когтей клыкастого. По ступенькам подниматься оказалось одно удовольствие. Скоро ветер начал доносить быстрые удары киркой, а потом наверху замаячила туша орка. «Ургала, мы здесь!» — крикнул я. Орк помахал рукой. До нас долетел рык. «Вовремя! Старик уже через край перелез!» Что это за край такой, мы увидели через минуту. Надо сказать, высовывались с опаской. Еще свеж был в памяти ураган первого уровня гор. Но на этот раз ветер обошелся без выкрутасов. Напротив, словно подобрел, стал куда теплее. Впереди заросли маленьких деревьев с огромными мясистыми листьями, дырявыми, словно по ним полили крупной дробью. Под их массой едва видны толстые кривые стволы. И еще кое-что. Я поднял руку, останавливая громодара, рысцой потащившего свой баул прямо к веткам, и ургалу, что достал секиру и, похоже, намерился порубать местную зелень. «Стойте! Знаете, на что похожи вон те черные палки, перевитые белыми тряпками?» «Это которые с насаженными черепками!» — осведомился орк, небрежно показав ятаганом. «Да, эти самые. На пограничные столбы похожи». «Вы обнаружили владение горных пикси». «Пикси?» — пробормотала Лена, которой, похоже, пришло то же сообщение. «Ага, и лаконичность пояснений зашкаливает». А Ургала посмотрел на нас с недоумением, но молчал недолго. «Ну и что? Посмотри на черепа! Чайка, еж, крыса! Эти идиоты еще бы муху на шип надели! Или панцирь улитки, чтобы уж наверняка ужасы нагнать! Не знаю, кто такие пикси, но готов спорить на свою секиру! Мы пройдем здесь, да так и не узнаем, кто это!» Громодар посмотрел на секиру заинтересованно. Открыл было рот, но орк взревел еще громче, грозно потрясая оружием в сторону кустов. «И клянусь, если я проспорю, превращу в нарезку все тех, кто помешает моему предвидению!» «Ургала, сдается мне, у тебя реально пророческий дар прорезался», — сказал я, с некоторым сожалением наблюдая странное подергивание листьев, словно под ними кто-то быстро умчался прочь. Громодар куснул кончик бороды и буркнул. «Нам не обязательно идти сквозь заросли. Вон там правее столбов нет, и как раз начинается последний склон отрадных гор. Думаю, перевал где-то там». Действительно, времени поход занял порядочно, и знакомство с пикси или пиксями, кто уж их разберет, лучше отложить. Перевал где-то там, истина где-то рядом. Эти две фразы грызли мне мозг, пока мы крутились меж пиками, пробираясь сквозь завалы камней, скатывались по осыпям. В сравнении со снегами, оставшимися позади, на высокогорье идти проще. Нормальный такой плюс, здесь куда теплее. Горячий воздух с плато слизняков господствует. Легкий, теплый и ужасно сухой. Правда, через некоторое время этот плюс стал слишком большим, что ли. Припекает изрядно. В местном высокогорье ничего живого. Не растет и тем более не бегает. Хорошо, в бездонном мешке громодара для всех нашлась вода, что мгновенно снимало повисавший каждые 10 минут дебаф перегрев. Пожиравший выносливость как, в общем, быстро. Старый гном то и дело стучал киркой по камням, что хоть маломальски отличались. Но, судя по недовольной гримасе, прочно обосновавшейся на его лице, каменюки попадались сплошь не просто бесполезные, а вообще вредные, и приносили ему душевные страдания одним своим существованием на свете. Я на них тоже не отвлекался. Гранит следов слизней со странным и звучным названием Рапакиви занимал порядочно место в инвентаре. Кассиде долго еще придется превращать их в заряды, чтобы все освоить. Не имеет смысла их менять на что-то другое. Так или иначе, карта исправно рисует рельеф и пройденный путь. Примерно через 2 часа ходьбы мы увидели далеко под ногами редкие белоснежные облака, классическими барашками, ползущими вдаль. А еще ниже виднеются бугры и пятна зелени. Непонятно с такой высоты, то ли леса это, то ли луга, а то и вовсе степи. Ургала приложил ладонь козырьком и веско сказал: «Хорошо вышли, точно! Спустимся как раз на дорогу, огибающую отрадную гряду, а там рукой подать до захребетного рынка». Сказав, орк сразу же зашагал вниз. С этой стороны склон гор оказался куда положе. Гномам здесь шагать как на прогулке, да и орку легко. Правда, он все равно спускался не прямо, а петлял зигзагами, да все время забирал левее. Вскоре на склонах начали появляться пучки травы. Причем листьями все похожи, как тысячелистники, основания которых обнажались мощными корневищами, ныряющими в трещины камней. А вот цветочки над ними, хоть все мелкие и невзрачные, но разные. Где желтыми гроздьями, где похожи на колокольчики ландышей, где словно красные кисточки. Я на ходу рвал их, всматривался, но лишь скрипел зубами. Везде в названиях знаки вопроса и рекомендация изучить травничество. И еще они пахли, одурительно и разнообразно. Ни вредных эффектов от запахов не наблюдалось, ни полезных. И не знаю, что с этим делать. Горн, зрелище гнома, нюхающего цветы, умиляет. Но ты бы поменьше старался их вынюхивать. Они вообще тебе в ноздри втягиваются, а когда выныривают, я так и жду, что на них что-нибудь повиснет, сказала девушка с насмешкой, однако и с нотками недовольства. Недовольство? Ах, я... увлекся, ага. Кассиди, еще подожди немного. Я уже почти определил самые приятные, и уже вот-вот составлю букет, достойный овивать тебя самым положительным ароматом. Через несколько минут она с удовлетворенной улыбкой погрузила нос в букет и кивнула благодаря. Эдак по-королевски. А потом на ходу сплела из них венок и водрузила на голову. Замерла на миг, и вдруг сама начала наклоняться и быстро рвать. Вот и понимай после этого девушек. Заметив мой недоуменный взгляд, сказала: «Венок плюс 10 к выносливости дает на 3 часа. Я и вам сейчас сплету такие». Ургала насмешливо рыкнул: «Обойдусь! Не дай ур встречу кого-нибудь из орков! Засмеют! Придется убивать!» Я развел руками. «Клыкастый прав, цветы хорошо смотрятся в женских волосах, но мужчины должны выглядеть злобно и свирепо, а это с венками не сочетается. Но ты их сохрани. Может, эльфов встретим каких-нибудь? Им вроде можно. Или на рынке продадим». Девушка надула губы, но перечить не стала. Впрочем, вскоре горные цветы кончились, как и длинный приятный склон. Наискось стекает горный ручей с водой настолько прозрачной, что определить можно лишь по журчанию, да вскипающим на камнях барашках пены. Громодар сразу сунул в него опустевшие фляги и, удовлетворенно улыбаясь, закрутил крышки. Орк поболтал ногой в воде и заявил: «Левее котлован с ледником Кумуртуль. Этот ручей один из тысячи, что стекает с него в долину. Дальше они сливаются в реку Хрустырь. Хоббиты называли ее раньше Баклажанка. Эти земляные черви крали у реки воду, отводя множество каналов. А река из-за этого иссякала уже через несколько миль. Но каналы хоббитов, растивших на своих участках разную травяную дрянь, давно уничтожили. И теперь река свободно несет свои воды на запад. Можно приплыть к рынку хоть на лодке, хоть на корабле». Я посмотрел на ручей уже без энтузиазма. 1000 ручьев? И, похоже, орк понял, шевельнул челюстью, изобразив улыбку еще шире. «Кое-что из хоббитских сооружений рушить не стали. Ручьи проходят под дорогой через трубы и сливаются в поток уже дальше». Мы продолжили путь, и вскоре перед нами выросла высокая насыпь. Под ногами зачавкало, путь преградил внушительный пруд. Возле дыры водостока копошатся хоббиты, и длинными крюками выдергивают огромные пучки травы и листьев, что в нее забились. Целый сток уже натаскали. Трясутся от холода, кашляют, но все равно яростно орудуют своими странными инструментами. Дело у них спорится, судя по образовавшемуся в насыпи водовороту. Определенно, пруд побольше был, и скоро освобожденный поток унесет всю воду на другую сторону. Мы перелезли через высокий бордюр из разнокалиберных валунов и встали на мостовую из широких плоских плит. Тут же мимо промчался громадный волосатый паук, обдав ветром и резким запахом уксуса, от которого заслезились глаза. Я едва успел схватить взвизгнувшую и рванувшую было обратно девушку. Эльф, картинно развалившийся на спине арахнида, облил нас взглядом полным презрения. Пыли на дороге нет, и лапы паука, цокая, словно подкованные, унесли его прочь. Через пару мгновений его заградили высокие повозки на крошечных колесах. Я с удивлением увидел, что на оглоблях висят огромные щиты, закрывающие быков, так что лишь спины и кончики рогов видны. Лена заполошно потрясла меня за плечо. «Нет, ну ты видел? Паук! И эльф на нем! Ты видел? У паука перед мордой на какой-то удочке висела человечья нога! Нога!» «Где уж рассмотреть? Я ж тебя ловил. Подумал, что решила понырять вместе с хоббитами». Орк цыкнул сквозь зубы длинной струей слюны. «Скаковые тарантулы, которых эльфы зовут пауканы. Тупые твари, но очень сильные и быстрые. Темные эльфы управляют этими удочками ими». «Двинет вправо, бегут вправо, влево, влево. Потом дают сожрать, когда привязывают в стойле. Те спокойные, только когда у них пасть занята». «Слышала, все просто. Это типа морковки под носом упрямого ослика. Только ослик восьмилап, волосат и злобен». Девушка нервно рассмеялась и пошла по самому краю, прижимаясь к валунам. «Хорошо, не будь ее, я сам даже не знаю, как бы себя повел. С пауками у меня с детства отношения сложные. Усилием воли я загнал воспоминания поглубже, только потер плечо, на котором некогда была набита татуха портачка восьмилапого. Прижиматься к камням оказалось плохой идеей. Это Кассиди выяснила, когда чуть дальше встретила рассевшихся у обочины торговцев всевозможных рас. «Пьявас! Пьявас! Золотые пьявас!» Дурным голосом заголосил серый гоблин. Острый нос, длинные уши, издырявленные кольцами. Он запустил руку в бочонок, который сжимал ногами, и тут же сунул девушке в лицо пригоршню извивающихся червей. Черт его знает, в чем там золото. Твари в его ладони черные, как добытый в самых глубинах негра гуталин. Один червяк изогнулся, раскрыл переднюю часть, как зубастый цветок, и впился гоблину в палец. Впрочем, ушастый невозмутимо клацнул зубами и с хлюпанием всосал вредителя, как макаронину. И тут же радостно продолжил вопить. «Тощие, ждущие, две штучки на полчаса, и грудь увеличится на 3 размера. Купи, красавица, порадуй своего самца!» Лена шарахнулась от него. Тут же Ишак, меланхолично качавший головой, вытянул шею ловким движением и клацнул длинными зубищами. Лена отпрыгнула ко мне, только волосы взметнулись. Животное же вновь застыло, лишь на морде возникло выражение блаженства. Сорванный же с головы девушки венок тем временем быстро исчезал в его жевалке. Гоблин закатился мерзким дребезжащим смехом. «За кормежку Иннокентия скидка!» Лена что-то процедила сквозь зубы. Я не расслышал, зато Ургала восхищенно рыкнул, хлопнув ладонями поляшком. А голосов придорожных торгашей прибавилось. «Соленые грибочки сама собирала, сама солила в собственном соку!» Воскликнула бросившаяся на перерез хоббитша, попытавшись сунуть ей в руку что-то склизкое. «Пирожки, пирожки!» Пробасил мужик с заплывшим жиром глазами. Он оседлал следующий камень бордюра, в пальцах реально сжат внушительный пирог. Но вот левый он чешет за ухом огромного кабана, что похож на него как родной брат, разве что ног побольше, да седло на спине. Ну и висят распухшие торбы по бокам, набитые, видно, этими самыми пирожками. Я потрясенно покрутил головой. «Хрена себе тут агрессивный маркетинг! В собственном соку, ёма! Народ, держим карманы на завязках!» Ургала успокаивающе помахал лапой. «Это еще не рынок! Так, дикари, без места, без лицензии, пытаются продать всякую ерунду!» «Да, если это еще самое начало, чую, на самом захребетном рынке будет весело», — подумал я. Впереди уже виднеется огромная арка, в которую и втягивался весь дорожный транспорт. Конец второй книги.